Продать свой перец Лоуренс намеревался в торговом доме Латпаррона. Заведение, чье название было столь же странным, как и все в городе Парасоне. Если пытаться проследить историю названия, наверняка придется пройтись до тех времен, когда Парасон был совсем мелким городком, а вокруг повсюду жили одни язычники. Кроме странных имен, от прошлого ничего уже не осталось. В конце концов, каждый здесь был ярым приверженцем церкви. От кончиков волос до пальцев ног. Дом Латпаррона в разные времена возглавляло уже полсотни человек. И похоже, каждый следующий был более ревностным верующим, чем предыдущий. Именно поэтому, едва Лоуренс постучался в двери дома, куда он уже полгода не заглядывал, как ему тотчас принялись нахваливать недавно приехавшего сюда священника. И потом ему еще пришлось слушать его проповедь, ибо разве не спасает он тем самым собственную душу? Что еще хуже, глава дома Латпаррона явно принял Хора с ее одеянием за странствующую монахиню и принялся настоятельно советовать ей тоже позаботиться о душе Лоуренса. Хора воспользовалась представившейся ей возможностью всласть и безнаказанно попоучать Лоуренса, время от времени одаряя его ухмылочками, видимыми лишь ему. В конце концов, их проповеди все же подошли к концу. И Лоуренс поклялся про себя, что не потратит ни единой монетки, ни на какие персики, ни в каком меду. «Ну что ж, мы тут немного заговорились. Не пора ли перейти к делу?» «Надеюсь, доставит тебе удовольствие», — ответил Лоуренс. Он изрядно устал. Но господин Латпаррон уже надел свою деловую улыбку, так что Лоуренс не мог позволить себе потерять бдительность. Вполне возможно, долгую проповедь он затеял специально, чтобы измотать гостя и сделать его своей легкой добычей. «Итак, что ж ты привез мне сегодня?» «Вот это», — ответил Лоуренс, восстановив самообладание и извлек наполненный перцем мешочек. «О, перец!» А Лоуренс ничем не выдал своего удивления, что господин Латпаррон сразу угадал содержимое мешочка. «Ты отлично разбираешься в своих товарах», — похвалил он. «Этот запах!» — с лукавой улыбкой пояснил хозяин. Но Лоуренс знал, что еще не размолотый перец пахнет очень слабо. Лоуренс украдкой кинул взгляд на Хора. Ее происходящее явно забавляло. «Похоже, я все еще новичок», — сказал Лоуренс. «Все приходится опытом», — ответил хозяин. Судя по тому, как легко и дружелюбно он держался, Лоуренс предположил, что и Хора он вовсе не принял за странствующую монахиню. Это тоже было лицедейство. «Однако, господин Лоуренс, ты всегда привозишь лучшие товары в самое подходящее время. С благословения Господа урожай сена в этом году хорош, а свинки нагуливают жир, даже просто бродя по улицам. На перец будет немалый спрос. А на неделю раньше ты бы сюда приехал, я бы купил его у тебя по дешевке». Лоуренс мог ответить этому жизнерадостному человеку лишь натянутой улыбкой. Господин Латпаррон полностью овладел нитью беседы. Теперь он сможет вести переговоры с позиции силы. Лоуренсу будет трудно перехватить инициативу. Именно из-за подобных мелких лавочников жизнь бродячего торговца так трудна. «Ну что ж, давай-ка его взвесим. У тебя есть весы?» В отличие от менял, репутация которых зависела от точности их весов, торговцы свои весы зачастую слегка подкручивали. С такими товарами, как перец или золотой песок, малейшее изменение в весе могло сильно повлиять на результат. Поэтому покупатель и продавец всякий раз взвешивали товар на собственных весах. Лоуренсу, однако, нечасто доводилось иметь дело с такими дорогими товарами, как перец. И потому своих весов у него не было. «Нет, у меня нет весов. Я верую в милость Господа». При этом ответе хозяин улыбнулся Лоуренсу и кивнул. На полке у него стояли двое весов, и он демонстративно взял дальние. Стараясь не подавать виду, про себя Лоуренс вздохнул с облегчением. Будь торговец хоть самым ревностным, самым преданным поборником учений церкви, все же он оставался торговцем. Ближние весы наверняка были подкручены. Если бы перец Лоуренса взвешивали на таких весах, трудно сказать, насколько большой убыток он бы понес. В худшем случае он потерял бы серебряную монету с каждой перечной горошины. Лоуренс вознес хвалу единому богу. «Даже веруя в справедливость Господа, человек должен уметь различать истинное перед ним писание или ложное. И праведник может пойти против Господа, если будет хранить у себя в памяти ложное писание», – проговорил хозяин, устанавливая весы на ближайший стол. Возможно, таким образом он попытался дать понять Лоуренсу, что эти весы точные. Конечно, торговцы вечно пытаются перехитрить один другого. Но это не означает, что доверять друг другу совсем нет смысла. «Если мне будет позволено», – произнес Лоуренс. Хозяин кивнул и сделал шаг назад. На столе стояли прекрасные медные весы. От них исходил тускло-золотой блеск. Подобные весы ожидаешь увидеть скорее в кабинете богатого менялы в крупном городе. В этой лавке они смотрелись не совсем уместно. Фасад торгового дома Латпарона был настолько прост, что его можно было легко принять за обычный жилой дом. И работали здесь лишь несколько человек, да сам хозяин. Да и внутреннее убранство не отличалось богатством. Лишь две полки у стен. На одной разнообразные сосуды с пряностями и сушеной пищей, на другой различные бумаги и пергаменты. Весы в это окружение совершенно не вписывались, зато баланс их был виден отчетливо. Весы балансировали с помощью двух чаш противовесов слева и справа от середины. Похоже, с ними было все в порядке. Лоуренс с облегчением поднял взгляд и улыбнулся. «Что ж, приступим к взвешиванию перца!» Никаких причин откладывать не было. «Так, нам понадобится бумага и чернила. Одну минуту подожди, пожалуйста». С этими словами хозяин отошел в угол комнаты и взял с полки чернильницу и чистый лист. Лоуренс лениво глазел по сторонам. К реальности он вернулся, когда почувствовал, что кто-то тянет его за рукав. Это был никто иной, как Хора. «Что такое?» «Я хочу пить». «Потерпи немного», – коротко ответил Лоуренс, но уже в следующее мгновение передумал. В конце концов, перед ним была волчица Хоромудрая. Она не стала бы так капризничать ни с того ни с сего. Какой-то резон у нее был. Лоуренс собрался было попросить Хора объясниться, но тут вновь заговорил хозяин. «Даже святым нужна вода, чтобы жить. Что ты предпочтешь? Воду или, может быть, вино?» «Воду, пожалуйста», – с улыбкой ответила Хора. По-видимому, она действительно всего лишь хотела пить. «Одну минуту». С этими словами хозяин положил на стол бумагу, перо и чернильницу и вышел из комнаты, дабы принести воду лично. Сейчас он вел себя не как торговец, но как ревностный поборник церкви. Однако, сколь бы ни был Лоуренс впечатлен верой хозяина, он не забыл кинуть косой взгляд на Хора. «Я знаю, ты в этом можешь ничего особенного не видеть, но для нас, торговцев, здесь поле брани. Ты могла бы получить сколько угодно воды чуть позже». «Но я же хочу пить!» И Хора с упрямым видом отвернулась. Она терпеть не могла, когда ее ругали. Несмотря на свой ум, от которого иногда становилось страшно, порой она вела себя совершенно по-детски. Говорить что-либо еще было бессмысленно. Лоуренс вздохнул, и чтобы прогнать свою досаду на Хора, начал прикидывать в уме, сколько у него перца. Наконец вернулся хозяин. В руках он держал деревянный поднос с железным кувшином и чашкой. Лоуренсу было очень стыдно, что его деловому партнеру, да к тому же старшему по возрасту, пришлось выполнить работу слуги. Но сейчас в улыбающемся лице хозяина не было ни намека на мысли о делах. «Ну что, займемся взвешиванием?» «Конечно». Они принялись взвешивать перец. Хора смотрела, прислонившись к стене неподалеку, с железной чашкой в руках. Взвешивание было достаточно простым делом. Набор гирек лежал на одной чаше весов, а на другой выкладывался перец, пока чаши не уравновешивались. Все было просто. Но если торговец уставал смотреть, как гирьки все время тянут чашу вниз, и поддавался соблазну решить чуть раньше, чем нужно, что уже нормально, и начать загружать следующую порцию, то он нес в итоге крупный убыток. Именно поэтому хозяин и Лоуренс вместе тщательно уравновешивали каждую загрузку, пока оба не оказывались довольны результатом и лишь затем переходили к следующей. При всей простоте работа была очень тонкая, и чтобы ее завершить, пришлось нагрузить чаши весов 45 раз. Перец был разного качества в зависимости от происхождения. Тот, что продавал Лоуренс, тянул примерно на один золотой румион за каждую полную загрузку этих весов. При нынешних соотношениях цен румион равнялся 34,2 тренни – серебряные монеты, наиболее часто используемые в паттио. 45 загрузок таким образом стоили 1560 тренни. Купил этот перец Лоуренс за 1000 тренни, а значит прибыль составляла 560 монет. Да, торговля перцем была приятным занятием. Конечно, золотые драгоценные камни, исходные материалы для дорогих украшений, могли продаваться за цену в 2-3 раза большую, чем цена покупки. И по сравнению с этим, нынешний доход Лоуренса выглядел бледно. Но для бродячего торговца, проводящего дни в бесконечных странствиях через степи, и такого вполне хватало. Иные торговцы навьючивались не самого лучшего качества овсом. Гробили себя на пути через горы, чтобы затем, продав овёс в городе, выручить жалкую десятую долю от своих затрат. Уж, конечно, по сравнению с этим, выручить свыше 500 серебряков, перевезя из города в город единственный легкий мешочек перца, это было так просто, что почти не верилось. Лоуренс с улыбкой пересыпал перец обратно в мешочек. «Итак, стало быть 45 загрузок. Откуда этот перец?» «Он был куплен в Ромопате, в королевстве Лидон. Вот подтверждающие бумаги от гильдии Милона». «Ромопата, значит? Далекий же путь он прошел. Я с трудом представляю себе, где это!» Задумчиво проговорил хозяин, прищурившись. Затем он улыбнулся и взял в руки пергамент, предложенный Лоуренсом. Городские торговцы зачастую проводили всю жизнь в том городе, где родились. Некоторые отправлялись в паломничество, когда отходили от дел. Но пока они работали, на такое у них просто не было времени. Однако даже бродячий торговец Лоуренс мало что знал о королевстве Лидон сверх того, что оно славилось своими специями. Чтобы попасть туда из Паттио, следовало добраться по реке до самого устья, после чего сесть на корабль и направиться через два моря на юг. Вся дорога занимала около 2 месяцев. Язык там был, разумеется, другой. И круглый год стояла жара, как летом. И люди были дочерна загорелые с самого рождения. Это казалось невероятным. Но оттуда приплывало золото, серебро, железо и специи. И гильдия Милона официально ручалась, что этот перец был именно из Ромопаты. Неужто такая страна и впрямь существует? «Бумаги, похоже, подлинные», – заявил хозяин. Через руки городских торговцев проходило огромное количество самых разнообразных договоров, долговых расписок и прочих важных бумаг. Говаривали, что они способны распознавать бумаги, подписанные даже крохотными организациями из далеких стран. Что уж говорить о крупных гильдиях, чьи отделения располагались повсюду. Печать такой организации, как гильдия Милона, распознавалась мгновенно. Подпись имела значение, но душой договора оставалась именно печать.